Интерлюдия седьмая. «Пришло время раскрыть карты», — сказал Харпе, когда городийский маг, тяжело пыхтя, поднялся к нему на уступ. Скала, на которой расположился контур ордена, хаотичным взбрыком вулканического туфа вздымалась метров на 30 из нагромождения крутых утесов. Идущие стеной утесы быстро переходили в резкие острые горы, которые, в свою очередь, сменялись высокими пиками, практически не уступающими протянувшимся через весь континент черным горам. Харпе не знал названия этого хребта, что почти под углом 90 градусов уходил на юг. С уступа открывался великолепный вид на зажатую меж утесов крепость демонов. Высокая стена песчаного цвета изломанной линией протянулась на полкилометра, отсекая огромный треугольник равнины. Широкая, почти лишенная традиционных для жареной равнины трещин и ущелий плато, уступами вздымалась ввысь и сходила на нет вместе стыка великих хребтов. Отсюда это место практически не было видно, утопая в сизой дымке, но зато отлично были видны крепостные строения, которым Харпе, надо признаться, был весьма удивлен. Какие-то покосившиеся сараи, бараки, шатры землистого цвета, море хижин, похоже принадлежавших кобам. Крепость более походила на мрачную помойку, чем на обитель сына великого Дутура. Да и какая это крепость? От крепости здесь была лишь приличного вида стена и 4 мощных крепостных башни, более темного, нежели стена камня. Это было странно и непонятно, но какая разница, как это место выглядит, если оно выполняет свое предназначение и выполняет его отлично? Гнезда, так называл такие места чертов Ави Бордон, и крепость действительно походила на гнездо отвратной заразы, на нарыв, на язву на здоровом теле рана. Монстры, что его населяли, размножались буквально из воздуха. Еще вчера на стенах стояли лишь низкорослые уродцы, а сегодня внезапно их поредевшие ряды пополнили огромные рыцари в костяной, будто бы вросшей в тело броне. А что будет завтра? С каждым днем промедления шансы на уничтожение этого гнезда таяли, поэтому или это произойдет сегодня, или никогда. Подходы изучены, тактика противника изучена, машины Яффи распакованы и снаряжены, магия противника, по словам Аурона, истощена. Осталось лишь отдать приказ, и орден пойдет на решающий штурм. Но до этого следует прояснить один момент. Харпе оторвал взгляд от предстоящего поля битвы и посмотрел на мага. Тот заметно осунулся. Складки жира опали и треснули множеством морщин. Потеряв пару десятков килограмм, толстяк сразу стал старше на пару десятков лет. «Однако ж любишь ты забираться туда, где орлы срать боятся», — пробормотал он, тяжело дыша после подъема. «У меня нет времени на игры, Аурон». Маг вскинулся, повел бровями, мол, ты о чем, но, наткнувшись на тяжелый взгляд контура, решил не юлить. Пожевал потрескавшимися губами и нехотя кивнул. Последние дни он безвылазно сидел в своем шатре, отвлекаясь от своих тайных дел только для того, чтобы помочь армии с водой или исцелением особо важных персон. «Хорошо, что ты хочешь знать? Как ты намереваешься победить Агар-Бадана?» Городиец почесал обрюзший лоб. Пыль въелась в каждый открытый сантиметр кожи каждого из них. Тяжелый переход под атаками страшных монстров оказался смертельным слишком для многих. «Я буду не один», — наконец неохотно ответил он. «Вот как! Я поставил маяк, на который по тропам сюда придет несколько моих собратьев. Вместе с твоей армией мы сумеем его спеленать, и да будут благословенны сиськи гакотцы убить!» Харпе понял, что это лишь часть правды. «Но ведь не это главное». «Не это». Маг замялся, но Харпе продолжал сверлить его тяжелым взглядом. Или он сейчас выведет его на чистую воду, или... Харпе не знал, что «или», но оно в любом случае городицу не понравится. «После смерти сына Дутура вся инфраструктура гнезда останется на месте». «Вот как», — повторил Харпе, — «и когда ты собирался об этом мне рассказать?» Наверное, в голосе Комтура что-то такое прозвучало, что Аурон поспешил его заверить. «Клянусь влагалищем Гакоцци, это была не моя идея, но я верен Дожу. Он хотел, чтобы ты... поглубже увяз». «Тогда чем же ты отличаешься от старины Ави?» Сравнение почему-то обидело циничного мага. Он всплеснул руками и сплюнул с уступа. «Ты хоть представляешь, гамардовы чресла, какой это объект для изучения? Сколько здесь сосредоточено силы!» «Но какой смысл ордену воевать за интересы городийского дожа?» «Не за интересы дожа, а за интересы всех нас! Не путай меня с ублюдком Ави! Все это никак не отменяет моих прежних слов! Нам по-прежнему нужен тот, кто поведет объединенные силы рано за собой, но войска войсками, а магия магией! Не забывай, что отпрыски Дутура сейчас отрезаны от своей силы, а вся их сила в этом соревновании, и если мы научимся ей также управлять, это будет... будет колоссально! Ты не представляешь, какая мощь закачивается в эти камни и неказистые хижины!» Распалившийся маг обвел рукой просыпающуюся крепость демонов. «Но как ты мне гарантируешь то, что, получив гнездо под контроль, будешь действовать во всеобщее благо?» «Очень просто. Изучение этого места невозможно без помощи ордена. Слишком далеко от города. Тропы, ведущие сюда, слишком опасны. Мы не сможем это сделать без твоей помощи». Звучало довольно логично. Но Ави был не менее логичен, выманивая нужных ему магов у властителей Рана. Маги вообще всегда звучат очень красиво, правда, ты при этом часто остаешься в дураках. Ты ведь этим занимался последние дни, а не помощью в штурме. Маг вновь скривился, будто заглотил пяток лимонов разом. «Пойми, друг, эту войну мы выиграем только если сможем научиться использовать те силы, что используют дети Дутура. Бордон первым это понял и захотел наложить на них лапу, но он хотел заполучить их для себя. А я и Дож, мы хотим их использовать для защиты всего нашего мира. Чтобы выжить, надо приспособиться». Ты сам возносишь теперь молитвы Ганешу, а не Свергуну, Хадоки или Ночному Вепрю. Маг зло ткнул Харпе в грудь, туда, где висела статуэтка Ганеша. Кумтур снова мрачно сплюнул и отвернулся от раздухарившегося мага. «Все эти речи, друг Аурон, ты должен был вести со мной в очарке, а не здесь. Такие выкрутасы не прибавляют доверия между друзьями». «О, срань, гамарда!» — всплеснул руками маг. «Да не дуйся ты! Пойми, я просто не мог ослушаться приказа Дожа. Ты ведь знаешь, как этот ублюдок скор на расправу». О том, что Дож квадрического города Силенти тот еще ублюдок, и о том, что он действительно скор на расправу, Харпе, конечно, знал, но также и ни в грош не верил в преподнесенную Ауроном пустынником версию. Скорее бы поставил на то, что он захотел захапать развалины гнезда себе, быть может, взяв в помощь нескольких товарищей. Этот вариант больше походил на правду. Отсюда и такое внезапное появление под стенами в очарке. Сказать, что Харпе жуть как не нравилось, когда его водят за нос, ничего не сказать. Но, с другой стороны, в одном Аурон прав. Все это никак не отменяет того, что у них просто нет другого выхода. Детей Дутура необходимо убивать. И как можно скорее. «Хорошо, будем считать, ты меня убедил», — сказал Харпе. «Иди, делай то, что нужно». «Не думай, что я совсем не занимаюсь крепостью. Я сделал все, что мог. Тут и шагу нельзя было ступить, чтобы не вляпаться в какие-нибудь шпионские чары. Их маг очень силен. Прощай, возможно, мы больше не увидимся. И удачи тебе. Мы прибудем, как только сможем». Маг сжал Харпе предплечье и засобирался по своим делам. «Аурон!» — крикнул Харпе, когда городец уже был на полпути вниз. «Что? Не думай, что я забуду твой обман!» Он ушел, а Харпе выкинул тяжелые думы из головы и приступил к делу. Через ординарца, дежурившего под столь полюбившейся для обозревания местности скалой, он вызвал своих помощников. Уже через несколько минут они с красными от недосыпа глазами были здесь. «Янжи!» — рыцарь поклонился. «Все готово, Комтур. Машины активированы, программы заложены. Остался только ваш приказ». «Горан! Войска готовы, милорд!» «Хорошо!» Харпе еще раз бросил взгляд на затененную долину. Утреннее солнце еще скрывалось за горами, но неизвестно, что было хуже. Адский жар или не менее адская духота, что сгущалась в дополуденное время. Комтур вздохнул и поднялся с табурета. «Сегодня все решится». Не раз, когда армия Ордена Длинной Змеей извивалась по раскаленной яростным солнцем равнине, ему приходила в голову мысль, по плечу ли ему эта ноша, по плечу ли она всем им, жителям Рана. Полвека назад в своей гордости они бросили вызов завоевателям и были втоптаны в грязь, уничтожены и разбиты. И теперь вновь дети ужасного Дутура готовят свои легионы, чтобы вторгнуться в цивилизованные земли, ведь за орденом густонаселенные земли Квадрического Горада, Маара, Суаренского Нигеля и Гагажа. Быть может, именно сейчас орден вновь должен заняться выполнением своего предназначения – встать на защиту Рана. Харпе коснулся груди, где под Дакири висела статуэтка Ганеша, и зашептал молитву. Он редко молился новым богам. Его отец не одобрил бы по отношению к кровавым ублюдкам, что тяжелой пятой придавили их мир. Но что толку в старых, если они давно мертвы? Чему быть, того не миновать. И Харпе принялся надиктовать диспозицию предстоящего сражения.